Иехония и Седекия. Имя Иехония, еврейское Иехояхин, означает «Господь утверждает». Но подобно своему отцу Иоакиму, этот царь не оправдал своего имени. О нем и его царство не так написано в 4 книге Царств, 24 глава, с 8 по 16 стих. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елиафана из Иерусалима. И делал он неугодный в очах Господних, во всем так, как делал отец его. В то время поступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывел он оттуда все сокровище дома Господня и сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел он на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 000, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение Вавилон. Иосиф Флавий в своем труде «Древность иудейская» 10.7.1 написал, что Навуходоносор, царь Вавилонский, опасался, чтобы Иехония из вражды за убийство отца его Иоакима не вздумал восстать против Вавилона. Когда войско Вавилонское поступило к Иерусалиму, то Иехония добровольно со всей своей семьей вышел и отдался вавилонским военачальникам, взявший с них клятву, что они не причинят никакого вреда городу Иерусалиму. Навуходоносор не сдержал этой клятвы, а через год послал свое войско и выселил из Иерусалима цвет населения и забрал все сокровище из храма и из царского дома. Иехония находился в Вавилоне в заключении 36 лет. Но по смерти Навуходоносора сын его Евил Меродах вывел Иехонию из темницы, говорил с ним дружелюбно, дал ему преимущество перед другими пленными царями и назначил ему пожизненное содержание. 4 книга Царств, 25 глава, с 27 по 30 стих. Интересно, что в найденном в Вавилоне списке получателей царского содержания пленных царей упоминается Яукин, царь Иаухуда, Иехояхин, царь иудейский. Во время пленения Иехонии многие в Иудее имели надежду, что он возвратится на свой престол в Иерусалиме, как предсказывали лжепророки Иеремии 28.1.4. Но пророк Иеремия сказал о нем такое пророчество. «Так говорит Господь, запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным в одни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Иеремии 22.30. Это был последний царь иудейский, поставленный народом. «И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Седекия. 21 года был Седекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудею до того, что он отверг их от лица своего. И отложился Седекия от царя Вавилонского, читаем в 4 книге Царств, 24 глава, 17 по по 20 стих. Сидекия был младшим братом Иоахаза, которого фараон Нехао держал пленником в Египте. 4 Царств 23, 31, 33. Навуходоносор рассчитывал, что Сидекия этого не забыл, к тому же взял с него клятву, что он будет верен Вавилону, не будет вводить какие-нибудь новшества и завязывать дружбу с Египтом. О клятве, данной Сидекии Навуходоносору, упоминается во 2 Паралипоменон 36.13 и у пророка Иезекииля 17.13. Имя Матфания означает «дар Господень», а имя Сидекия – «моя праведность Господь». Но жизнь этого царя была как бы опровержением его имен. Для народа он не был даром Господним, а о праведности он не заботился. О его царствовании и печальном конце написано в 4 книге Царств 25.1.21 и 2 Паралипоменон 36.11.20 и в нескольких главах у пророка Иеремии и пророка Иезекииля. Отношение царя Сидекии и его придворных к пророкам Господним так определено. Они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения. 2 Паралипоменон 36.16. Как у Ахава, у Сидекии были свои пророки, которые предсказывали ему добрые и уничижали истинных пророков Господних, особенно Иеремию и Иезекииля. Но время показало, кого послал Господь, а кто сами побежали. Иеремия 23, 21, 22. В четвертый год царствования Сидекии Господь сказал пророку Иеремии сделать себе узы и ярмо, возложить себе на шею и такие же узы и ярмо послать царям Идумеи, Моава, Амона, Тира и Сидона, чтобы они служили царю Вавилонскому, ибо ему Господь подчинил все царства земли. Иеремии 27, 1, 17. В то время представители этих царей прибыли в Иерусалим склонить Сидекию к восстанию против Вавилона. Пророк Иеремия предупредил Сидекию: «Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилонскому?» Послушался ли Сидекия пророка Иеремию? Или же Навуходоносор своим вызовом Сидекию Вавилон, Иеремия 51-59, расстроил этот план? Но еще лет пять Сидекия оставался покорным Вавилону, а потом отложился, понадеявшись на помощь со стороны Египта. В девятый год царствования Сидекии, древности 10.7.4, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг его насыпи. Иеремии 52.4. Тогда Сидекия увидел, что лжепророки обманывали его, и решил обратиться к Господу. По слову пророка Иеремии, основанном на Второзаконии 15.12.15, богатые отпустили на волю порабощенных ими братьев евреев. Иеремии 34.8.10. И случилось, что в это время войско царя египетского вышло на помощь Иерусалиму. Навуходоносор снял осаду Иерусалима и двинулся навстречу египтян. Обрадованные евреи, подстрекаемые лжепророками, что Навуходоносор будет разбит и больше не вернется к Иерусалиму, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. Тогда пророк Иеремия возвестил Сидекии, что войско царя Вавилонского, которое отступило, возвратится к Иерусалиму. Они нападут на него и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынью необитаемую. Иеремии 34, 22 стих. Так и было. Египтяне были разбиты и изгнаны из Сирии. Навуходоносор направил свое войско к Иерусалиму, который был вновь осажден. Пророк Иеремия за призыв сдаться вавилонянам был избиваем и содержался в тюрьме. В 11 году царствования Сидекии, в 4 месяц, в 19 день месяца, город был взят. Иеремии 39 глава, 2 стих. Ночью, как предсказал пророк Иезекииль 12:12-13, царь Сидекия бежал из города через пролом в стене, но был настигнут вавилонянами на равнине Иерихонской. Его привели к Ривлу на суд к Навуходоносору, который перед глазами Сидекии приказал убить его сыновей, а Сидекии выкололи глаза, заключили его в оковы и отвели в Вавилон, где он и умер. Иосиф Флавий отметил, что Сидекия не верил пророкам Господним, потому что нашел противоречие в их словах, Древность 10:7-2, а именно, Иеремия предсказал, что он будет взят в плен, будет говорить с царем вавилонским, будет отведен в Вавилон и не умрет от меча, Иеремии 34:3-4. Иезекииль же предсказал, что его отведут в землю халдейскую, но он не увидит ее и там умрет, Иезекииля 12:12. Оба пророчества сбылись. Сидекия не умер от меча. Был отведен в Вавилон, но лишенный зрения не увидел той земли. Аминь.